Глава 23. Взгляд в прошлое. На первых страницах романа было заявлено, что главным героем станет доктор Торн, однако может показаться, что в последнее время о нем забыли. С того вечера, когда доктор ушел спать, так и не поделившись с Мэри печальными новостями, мы его не видели и ничего о нем не слышали. Тогда стояла середина лета, а сейчас наступила весна. Прошедшие месяцы не были для доктора Торна приятными. Тем вечером, о котором мы рассказали, он крепко обнял племянницу, но так и не смог заставить себя сообщить то, что ей следовало знать. Трусливо отложил ответственный разговор до утра, тем самым лишив себя сна. Больше тянуть было нельзя. Леди Арабелла недвусмысленно дала понять, что больше племянницу в Грэшемсбери не ждут, и Мэри следовало это знать. Неприятный разговор доктор Торн завел перед завтраком, во время прогулки по саду. Его поразила сдержанность, скорее даже холодность, с которой девушка приняла унизительное известие. Правда, она заметно побледнела, а лежавшая на рукаве дядюшки ладонь задрожала, но Мэри никак не выразила недовольства и даже не попыталась опровергнуть заключенное в запрете обвинение. Доктор знал, или думал, что знает, нет, все-таки знал наверняка, что Мэри не в чем себя упрекнуть, что она ни в малейшей степени не поощрила ухаживаний со стороны молодого наследника. И все же дядюшка ожидал заявления о невиновности, но его так и не последовало. «Леди Арабелла совершенно права», — заключила девушка. «Если она чего-то опасается, то должна проявить особую осторожность». «Ее светлость — дама эгоистичная и самоуверенная», — возразил доктор, — совершенно равнодушная к чьим-либо чувствам. Ей безразлично, что она кого-то ранит, преследуя собственные цели. «Она никого не ранила. Я прекрасно проживу и без Грэшемсбери». «Но мне невыносимо думать, что кто-то осмелился бросить тень на репутацию моей дорогой девочки». «Да бог с тобой. Поверь, никакой тени. Просто Фрэнк повел себя глупо. Я не говорила об этом, чтобы не беспокоить тебя по мелочам. Но если леди Арабелла сочла необходимым вмешаться, не могу ее осуждать. Он сказал то, чего не должен был говорить. Поступил глупо, но я не смогла этого предотвратить». «Тогда пусть удалит из дома его, а не тебя. Запретит ему приезжать». «Дядя, он же ее сын. Как она его прогонит? Вот ты, например, смог бы меня прогнать?» Доктор молча обнял племянницу за талию и привлек к себе. В том, что девочку обидели несправедливо, он не сомневался, и все же сейчас, когда она неожиданно приняла сторону леди Арабеллы, не знал, как доходчиво объяснить ситуацию. «К тому же, дядюшка, Грэшемсбери в некоторой степени принадлежит Фрэнку. Так как же можно прогнать наследника из отцовского дома? Нет, с моими посещениями покончено. Пусть увидят, что я не собираюсь путаться у них под ногами». Завершив разговор столь решительно, Мэри спокойной, ровной походкой вошла в дом и занялась приготовлением чая. Но что же она чувствовала, столь нравоучительно заявив, что Фрэнк повел себя глупо? Они с Мэри ровесники, но она, в отличие от него, подобно всем женщинам, умела скрывать переживания, хотя сердце ее было так же горячо, кровь также полна жизни, а стремление к общению с любимым человеком так же сильно, как у него. Фрэнк поступил глупо, открыв свою страсть, но подобного обвинения нельзя предъявить мисс Торн. Впрочем, была ли она избавлена от другой неосмотрительности? Могла ли невозмутимо идти рядом, пока он лепетал любовные банальности? Да, слова эти кажутся избитыми, когда мы читаем их в романах или пишем сами, но ни в коем случае не звучат бессмысленно для молодой девушки во время прогулки благоуханным июньским вечером. Не пусты они и тогда, когда произнесены в первый, во второй и даже в третий раз. Жаль, что столь божественное удовольствие со временем вызывает пресыщение. Если допустить, что неосмотрительное признание Фрэнка было выслушано с определенной долей радости, то Мэри ни в малейшей степени не призналась себе в этом. Но почему же должно было случиться иначе? Почему ей следовало остерегаться чувства? Разве Фрэнк не обладал всем, что любят девушки? Всем, что Бог создал благородного, прекрасного, по собственному образу и подобию, чтобы очаровать подобных богиням женщин. Чтобы женщины любили его искренне, глубоко, всем телом, всем сердцем, всей душой и жизненной силой. Разве способность так любить не должна считаться достоинством? И все же мы склонны осуждать это свойство. Осуждать неразумно и противоестественно, поскольку надеемся сбыть дочерей с рук, выдав замуж. Когда наступает время важного шага, любовь считается пристойной, но вплоть до этого момента во всем, что касается необходимых предварительных отношений, молодой леди следует сохранять ледяное сердце, как русалки зимой. «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать! Ты свистни, тебя не заставлю я ждать! Пусть будут браниться отец мой и мать! Ты свистни, тебя не заставлю я ждать!» Примечание. Роберт Бёрнс. Перевод Самуила Маршака. Вот такую любовь должна испытывать девушка, прежде чем гордо вложить свою руку в руку жениха и объявить о согласии стать единой плотью. Мэри Торн не испытывала такой любви. Она тоже обладала неким внутренним ощущением той страшной участи, от которой следовало предостеречь Фрэнка Грэшема. Тоже, хотя ни разу не слышала подобных разговоров, почти инстинктивно знала, что судьба приказывает ему жениться на богатой наследнице. Постоянно думая об этом, Мэри с легкостью убедила себя, что не имеет права на чувства к молодому сквайру, несмотря на очевидную сердечную склонность. Решив неуклонно следовать этой установке, она время от времени льстила себе, что все делает правильно. Осень и зима выдались трудными не только для доктора Торна, но и для его племянницы. Хоть Мэри гордо заявила, что с легкостью проживет без Грэшемсбери, в реальности оказалось, что сделать это непросто. Всю жизнь она регулярно посещала поместье, и оно стало таким же привычным ей, как родной дом. От недавних привычек нелегко отказаться. Если бы можно было уехать, стало бы проще. Но Мэри по-прежнему ежедневно проходила мимо ворот, разговаривала со слугами, знавшими ее так же хорошо, как своих молодых леди, иными словами, сохраняла постоянный контакт с Грэшемсбери. Проблема заключалась не только в том, что мисс Торн перестала заходить в поместье, но и в том, что все вокруг знали об этом. Да, Мэри действительно могла прожить без Грэшемсбери, но жизнь эта стала беднее и скучнее. Она чувствовала, нет, почти слышала, как в деревне каждый мужчина, каждая женщина, каждый мальчик и каждая девочка рассказывали всем вокруг, что мисс Торн больше не ходит в большой дом из-за леди Арабеллы и молодого сквайра. Беатрис, разумеется, навестила отверженную. Но что могла сказать ей Мэри? Правду и только правду. Увы, не всегда легко сказать правду даже самой близкой подруге. «Но ведь ты придешь к нам теперь, когда Фрэнк уехал?» — спросила Беатрис. «Нет, ни за что. Визит не доставит удовольствия ни леди Арабелле, ни мне самой. Поверь, Трише, с посещением милого старого Грэшемсбери покончено навсегда. Впрочем, не исключено, что лет через 20 буду прогуливаться по лужайке с твоим братом и вспоминать детские забавы. Если, конечно, будущая мисс Грэшем меня пригласит. Но как же Фрэнк мог поступить настолько неправильно, настолько жестоко, настолько несправедливо?» — с горечью воскликнула Беатрис. Мисс Торн не пожелала обсуждать ситуацию в таком свете. Ее понимание вины Фрэнка в корне отличалось от этого. В ее глазах жестокость находила естественное оправдание в многочисленных обстоятельствах, которых Беатрис в полной мере не понимала. Мэри испытывала готовность поддерживать леди Арабеллу и других обитателей дома в том, чтобы обуздать страсть Фрэнка, потому что она не хотела быть причастной к гибели молодого наследника и все же не могла признать его неправоты и даже жестокости по отношению к ней. Потом пришел сам сквайр, и это испытание оказалось еще тяжелее визита Беатрис. Мэри было очень трудно с ним беседовать. Единственное, чего хотелось, чтобы мистер Грэшем как можно скорее ушел. И все же, если бы отец Фрэнка не появился, если бы полностью проигнорировал ситуацию, она бы обиделась. Мэри всегда оставалась его любимицей, всегда встречала только самое доброе отношение. «Мне очень жаль, что так получилось, Мэри. Очень жаль», — начал мистер Грэшем, вставая и крепко сжимая обе ее ладони. «Уже ничего не исправить, сэр», — с улыбкой ответила девушка. «Не знаю», — пожал плечами Сквайр. «Не знаю. Что-то надо придумать. Совершенно уверен, что ты ни в чем не виновата». «Нет», — очень спокойно произнесла Мэри, как будто положение сложилось объективно, само собой. «Разумеется, нет. Иногда случаются неприятности, в которых некого винить». «Не понимаю, как такое случилось?» — продолжал сокрушаться Сквайр. «Но если Фрэнк...» «О, давайте не будем его обсуждать», — рассмеялась Мэри. «Ты наверняка понимаешь, насколько мне дорог сын, но если...» «Мистер Грэшем, ни за какие блага мира я не стану камнем преткновения в ваших отношениях с сыном». «Мне нестерпима мысль о твоем отлучении от дома, Мэри». «Не стоит переживать. Со временем все встанет на свои места». «Но ведь тебе здесь будет очень одиноко». «Я это как-нибудь переживу. Здесь все в моей власти, вот что важно». Сквайр не в полной мере понял смысл ею сказанного, но кое-что все-таки уловил. Леди Арабелла была вольна изгнать ее из дома. Сквайр имел право запретить сыну думать о неподобающем браке. Ничто не мешало Грэшемам любыми доступными способами охранять сокровища Грэшемсбери на собственной территории. Но пусть не суются на ее территорию. Подчинившись первой же суровой рекомендации хозяев поместья, Мэри поддалась публичному проявлению неодобрения, потому что своим ясным умом сразу поняла, что родители Фрэнка сделали то, что ее совесть должна одобрить. Она безропотно согласилась стать в общем мнении той нежеланной персоной, которую бесцеремонно выдворили из Грэшемсбери из-за молодого Сквайра. Исправить положение Мэри не могла, как не могла позволить судьям совершить следующий враждебный шаг. За воротами поместья она на равных условиях встречалась и с Фрэнком Грэшемом, и с леди Арабеллой, так пусть же каждый ведет собственную войну. Сквайр ласково поцеловал Мэри в лоб и удалился, почему-то чувствуя себя прощенным, удостоенным сочувствия и понимания, хотя направлялся к молодой соседке с намерением простить, посочувствовать и пожалеть. Нельзя сказать, что мистер Грэшем ушел в душевной гармонии, однако честно признался самому себе, что Мэри Торн — прекрасная девушка. Если бы не острая необходимость женить бы Фрэнка на деньгах, если бы не сомнительное положение Мэри в глазах света, то какой прекрасной женой стала бы она для сына? Только с одним человеком мисс Торн рассуждала свободно — с Пейшенс Ориэл. Но даже с ней свобода касалась скорее рассудка, чем сердца. Мэри ни единым словом не упомянула о собственных чувствах к Фрэнку, но многое сказала о своем положении в деревне и о необходимости держаться в стороне. «Ужасно несправедливо, что преступление совершил он, а наказание приходится терпеть тебе», — заключила Пейшенс. «О, что касается распределения ролей», — со смехом ответила Мэри, «то ни за что не признаю ни преступления, ни наказания. В итоге все сводится к одному». «Нет, Пейшенс, в наказании всегда присутствует оттенок позора, а я ни в коем случае не позволю себя опозорить». «Но, Мэри, время от времени ты должна встречаться с Грэшемами». «Встречаться», ничуть не возражая против встреч со всеми сразу или с кем-то из них. «Грэшемы ничуть для меня не опасны, дорогая. Это я для них дикий зверь, потому они и стараются от меня избавиться». Немного помолчав, Мэри добавила смущенно. «Даже ничуть не возражая против встречи с Фрэнком, если выпадет случай. Пусть уж благородные господа сами позаботятся, чтобы этого не произошло. А мое дело — не появляться на их территории». Взаимопонимание между подругами зашло настолько далеко, что Пейшенс, ничего не пообещав, решила по возможности помочь Мэри. Положение девушки, несмотря на внешнюю независимость, было таким сложным, что она остро нуждалась в помощи мисс Ориэл. После полуторамесячного отсутствия Фрэнк, как нам уже известно, вернулся домой. Никто, кроме Беатрис, ни единым словом не обмолвился о новых порядках в Грэшемсбери. Он же, не обнаружив Мэри в привычном окружении, смело отправился прямо к ней домой. Но выяснилось, что девушка ловко уклонилась от визита молодого Сквайра. Такое решение Мэри приняла, когда пришло время, хотя прежде хвасталась, что ничуть не возражает против встречи за пределами поместья. Затем последовали рождественские каникулы, и Мэри снова предпочла надежное отсутствие, хотя и без особой радости. Ей вовсе не хотелось проводить Рождество с тетушкой мисс Ориэл, а не со своим родным дядюшкой в уютной гостиной возле камина. Прежде рождественские праздники неизменно проходили в Грэшэмсбери, где они с доктором составляли неотъемлемую часть семейного круга. Теперь же об этом не могло быть и речи. Казалось, что смена обстановки пойдет им на пользу, к тому же не придется встречаться с Фрэнком в церкви на рождественской службе. Умная, чуткая Пейшенс Ориэл поняла все сложности подруги и организовала спасительную поездку. Вскоре разговоры о Фрэнке и Мэри Торн на некоторое время стихли, так как все внимание жителей деревни сосредоточилось на отношениях другой пары — мистера Моффата и Августы Грэшэм. Как нам известно, Августа мужественно перенесла измену и твердо встретила любопытные взгляды земляков. К счастью, ее мучения длились недолго, поскольку вскоре пришла новость о подвиге Фрэнка на Пэл-Мэл, и жители Грэшэмсбери забыли об Августе, переключившись на впечатляющий поступок ее доблестного брата. Первоначальная версия истории гласила, что молодой сквайр последовал за мистером Моффатом в клуб, вытащил обидчика на тротуар улицы Пэл-Мэл и прикончил на месте. Постепенно вносимые изменения довели рассказ до более умеренного состояния. Якобы мистер Моффат остался в живых, но где-то лежал с переломанными костями. Приключение возвело Фрэнка на пьедестал и восстановило Мэри в прежнем положении героини Грэшэмсбери. «Не стоит удивляться, что Фрэнк пришел в ярость», — заключила Беатрис, крайне неблагоразумно обсуждая с Мэри месть брата. «Ничего удивительного», — согласилась Мэри. «Странно было бы, если бы он не рассердился и не защитил сестру. Можно было не сомневаться, что реакция родственника непременно последует. Думаю, что, избив мистера Моффата, Фрэнк поступил не совсем правильно», — извиняющимся тоном заметила Беатрис. «Не совсем правильно, Триши, а, по-моему, очень даже правильно. Но зачем же бить так сильно, Мэри?» «О, думаю, что в подобной ситуации трудно соразмерить собственные действия. Мне нравится твой брат. Признаюсь честно, хотя, наверное, прежде чем это сказать, должна была бы проглотить язык. А, Триши?» «Не знаю, что в этом плохого», — с притворной скромностью ответила Беатрис. «В том, что вы друг другу нравитесь, нет ничего предосудительного. Если бы на этом все закончилось». «Неужели?» — переспросила Мэри с откровенной насмешкой. «Как приятно слышать это от тебя, от члена семьи. Тебе прекрасно известно, что если бы мои желания что-то значили... Да, мне прекрасно известно, что ты — образец доброты. Если бы родители прислушались к твоему мнению, то я снова получила бы доступ в рай, не так ли? Вот только если бы неосмотрительный ангел нашептал мне на ухо, по ошибке приняв за свою, то следовало бы заткнуть уши и униженно напомнить ему, что я всего лишь смертное создание. Ты же полностью мне доверяешь, правда? Доверяю во всем, но думаю, что, судя по этим резким словам, ты ко мне несправедлива. В какой бы рай меня ни пригласили, войду лишь при одном условии — если меня сочтут таким же ангелом, как остальные. Но, дорогая Мэри, зачем ты говоришь все это мне? Зачем? Не знаю. Наверное, потому, что больше некому сказать, а вовсе не из-за неприязни. Похоже, будто ты хочешь в чем-то меня обвинить. Так и есть. Ты не понимаешь, в каком положении я оказалась. Не видишь, как со мной обращаются, как меня вынуждают терпеть унижение без единой жалобы. А если бы понимала, то не удивлялась бы моей боли. Да, Беатрис не видела всего, но видела достаточно, чтобы осознать, что подруга достойна жалости, поэтому вместо того, чтобы обидеться на резкие слова, просто обняла ее и горячо расцеловала. Доктор все это время страдал гораздо сильнее племянницы, но не мог никому пожаловаться. Не мог заявить, что с его любимицей дурно обращаются, не мог даже позволить себе удовольствие вступить в открытый конфликт с леди Арабеллой. Тем глубже он переживал жестокость ситуации. Ведь дорогую девочку изгнали лишь из-за того, что Фрэнку Грэшэму заблагорассудилось в нее влюбиться. И все же горечь обиды была направлена не против Фрэнка. Да, молодой сквайр повел себя крайне необдуманно и бестактно, что следовало признать, хотя подобную неосмотрительность доктор считал простительной. А вот холодную пристойность леди Арабеллы простить не мог. Со Сквайром доктор не обмолвился на сложную тему ни единым словом, вплоть до того самого момента, который мы описываем. А с ее светлостью ни разу не побеседовал с тех пор, как она заявила, что отныне Мэри не должна появляться в поместье. Сам он больше не обедал в доме, не проводил там вечеров, да и вообще появлялся крайне редко, если не считать профессиональных вызовов. Правда, со Сквайром беседовал часто, встречаясь то в деревне, то во время поездок верхом, то у себя дома. Услышав, что сэр Роджер Скатчерт потерял место в парламенте и вернулся в Боксл-Хилл, доктор Торн сразу решил его навестить. Но визит откладывался со дня на день, как обычно это происходит с визитами, не требующими срочности, так что доктор не появлялся у сэра Роджера до тех пор, пока не получил экстренный вызов. Однажды вечером ему принесли записку, где говорилось, что сэра Роджера разбил паралич и нельзя терять ни минуты. «Такие несчастья всегда происходят по вечерам», — вздохнула Мэри, испытывая больше сочувствия к живому дядюшке, которого хорошо знала, чем к другому, умирающему, которого не знала. «Какая разница, когда случается беда? Будь добра, подай шарф. Скорее всего, ночевать не вернусь, да и рано утром тоже не жди. Да благословит тебя Господь, Мэри». С этими словами доктор отправился на ночь глядя по холоду в Боксл-Хилл. Кто же унаследует огромное состояние? По дороге доктор Торн никак не мог выкинуть из головы этот вопрос. Состояние бедняги, которого настигла смерть, хватило бы для множества наследников. Что, если сердце его смягчилось по отношению к дочери сестры? Что, если через несколько дней Мэри окажется настолько богатой, что Грэшемы сочтут за честь видеть ее в Грэшемсбери? Доктор не любил деньги, а потому всеми силами старался прогнать корыстные мысли, а мечтал не столько о наследстве для племянницы, сколько о дарованном наследством праве высыпать горячие угли на головы тех, кто жестоко ее обидел.